Глава 7. Кавалерия из-за холмов. Поздним утром Мазур осторожненько ретировался из покоев спящей Ольги, чтобы соблюдать видимость светских приличий и не компрометировать. Как частенько бывает, жизнь с утра оказалась особенно унылой и безнадежной. Но долго рассуждать об этом не пришлось. Едва он взялся за ручку своей двери, начищенного медного кошмара, напоминавшего то ли секстан, то ли старинный маршальский жезл, из-за угла с верхней площадки лестницы бесшумно выдвинулся человек в неизбежном белом костюме. Руки он держал за спиной, и весьма предусмотрительно. От неожиданности Мазур едва ли не провел защитный прием. «Сеньор коммодор, вы позволите отнять у вас немного времени?» «Бога ради», — сказал Мазур. Он здорово не выспался и мечтал о кофе или парочке часов сна. Но, с другой стороны, простой лакей ни за что не стал бы навязываться, вообще открывать рот. Они скользили тенями и в полном соответствии с версальскими нравами никогда не заговаривали первыми. «Меня зовут Хименес, сеньор. Имею честь заведовать охраной не только этой асиенды, всего принадлежащего сеньоре». «Очень приятно», — вяло сказал Мазур. «Мне крайне неловко беспокоить сеньора коммодора, но не могли бы мы пройти в канцелярию и поговорить? Я не осмелился бы беспокоить сеньора коммодора по пустякам». «Бога ради», — повторил Мазур, от усталости не стараясь каждый раз подыскивать новые реплики. «Пойдемте». «Сдается мне, вы хороший начальник охраны, потому что я ни разу не видел в пределах досягаемости никого, напоминавшего по виду охранника». «Сеньор так любезен». Шагая с ним рядом, Мазур откровенно разглядывал нежданного спутника. За 50 плечи бывшего борца, мощный затылок в складках, обширная лысина, густые черные усы, что-то неуловимо знакомое в осанке и повадках. «Что-нибудь случилось?» «К счастью, пока нет, сеньор». «Служили в полиции?» «В общем, да, сеньор». Секундная заминка и некая уклончивость фразы позволили Мазуру быстро сделать вывод. «Нет, конечно, не полиция. Вероятнее всего, при Доне Астольфо трудился в ДСТ. Эта аббревиатура ничего конкретного не означала. Дон Астольфо попросту вспомнил Муссолини с его овра. Название тайной полиции само по себе должно быть загадочным, добавляя мучительной неопределенности. Очень возможно, по натуре не садист, махал плеточкой и подключал электроды к чувствительным местам исключительно от того, что так велело начальство. За нерадивость в сих трудах журили, а за усердие полагались медали и лычки». Ну, а с приходом демократии такие вот шестерки-шестеренки как раз и оказались крайними. На них и выспались. Это генералы. Большей частью широкой общественности вовсе неизвестные ни по именам, ни в лицо, без малейших неприятностей, соскочили с поезда и пересели в новые кресла. Это мы уже проходили, омбра Хименес, и не так давно. Они вышли с парадного крыльца и направились к трехэтажному дому для прислуги, мало чем, впрочем, уступавшему иной дачке на Рублевском шоссе. Мазур сразу же заметил двух субъектов в штатском, занявших позиции по обе стороны от ворот. У стены, так чтобы их не видно было снаружи, оба были вооружены австрийскими штейерами с выдвинутыми прикладами. Цивильные пиджаки крест-накрест опоясаны под сумками. На площадке третьего этажа обнаружился пулемет на треноге. Испанский Сетме Амели с прищелкнутым коробом на 200 патронов. Рядом выжидательно торчал еще один штатский. Мазур невольно остановился, подошел вплотную к окну и оценил грамотно выбранную позицию. Отсюда можно надежно прикрыть подступы к воротам и долго не подпускать нападающих. А чтобы прорваться внутрь, не обойтись без гранатометов или легких пушек. Но расчетам, впрочем, не дадут подойти близко. «В противоположном конце здания еще один пулемет, а?» — спросил Мазур. сразу видно профессионала, сеньор. Конечно, там второй. Сюрпризов для незваных гостей у нас хватает. Увы, это не всегда снимает остроту проблемы. Можно предложить вам кофе? С полным удовольствием, обрадовался Мазур, проходя в спартански обставленный кабинет. Я заранее распорядился приготовить. Прошу. Хименес уселся напротив, терпеливо подождал, пока Мазур опустошит чашку, тут же налил ему вторую. Сеньор Комодор, я оказался в щекотливейшем положении. Можно сказать, я себя полностью предоставляю вашему благорасположению. С минуту поломав голову над самым предпочтительным стилем разговора, Мазур выбрал тот, к какому его собеседник должен быть привычен с давних пор, холодно посмотрел на Усатого и сказал чеканно, почти грубо: «Любезный Хименес, я как-никак не воспитанница школы Святой Терезы. Через месяц будет 27 лет, как надел погоны. Бросьте дипломатические обороты и говорите прямо. Как, кто, почему и где? Ясно?» «Ясно, сеньор», — с некоторым облегчением воскликнул Хименес. «Еще раз простите, мне впервые приходится вести с гостем, старым знакомым хозяйки, такой разговор. Короче говоря, не стану читать вам лекцию о нашей системе безопасности, скажу лишь, что налажена она неплохо. Времена все еще сложные, и до полного покоя далеко, поэтому чем только не приходится заниматься. Короче, — сказал Мазур, — у меня здесь хорошая аппаратура, позволяющая в том числе и прослушивать разговоры с мобильных телефонов гостей. Боже упаси, не подумайте, что я рискнул бы подслушивать их в апартаментах, но вот о чем они говорят с внешним миром, я считаю необходимым знать. Бывали прецеденты, лишь укрепляющие меня в мысли, что поступаю правильно. Сегодня, примерно в 7:40 утра, один из гостей сделал довольно странный, по моему мнению, звонок, носивший скорее характер доклада. Звонивший сообщил, что те, кто вас интересует, внезапно объявились в Куэстро-дель-Камире. Правда, с ними еще некий чернокожий и некая блондинка. Довольно недвусмысленно было заявлено всем присутствующим, что именно эти люди, прошедшие ночью, напали на Тилькару. Своего собеседника звонивший один раз назвал по имени Пабло, на что тот крайне раздраженно напомнил о прошлых наставлениях и необходимости соблюдать крайнюю осторожность. Сказал, что это очень интересно, что он примет нужные меры и велел смотреть в оба. Я дал бы вам послушать запись, но уже знаю, что испанским вы не владеете. Это вас интересует, сеньор Комодор? Весьма. Медленно сказал Мазур. Что еще? Все. Я вам сделал исчерпывающее изложение разговора. Ну, а ваши соображения? Я их с удовольствием выслушаю. Извольте, Комодор. Во-первых, номер телефона, с которого говорили, моими людьми не идентифицирован. Следовательно, телефон принадлежит кому-то приезжему. Привезен с собой кем-то из гостей. Именно гостей. Практически никого из гостей не сопровождала прислуга, а шоферы поселены здесь же, в этом доме. Меж тем, как пользователь телефона находился в старом особняке. Во-вторых, звонивший, судя по оборотам речи и манере изъясняться, несомненно образованный человек из общества. Кстати, точно такое же мнение у меня сложилось о неведомом Пабло. В-третьих, из 47 гостей 11 молодые люди. Это нам не позволяет смаху определить звонившего, но дает неплохой материал для умозаключений. Молодой сеньор из общества Пабло. Вы слышали что-нибудь о Пабло Эскамилье? Нет? Это один из трех основных предводителей Капак-Юпанки. Происходит из очень хорошей семьи, получил отличное образование. А, слышал, сказал Мазур, только не знал его фамилии. Отлично. Лично я отчаялся понять иных молодых людей из хорошего общества, коммодор, но факт остается фактом. Меж герильеро, городских леваков и сочувствующих немало юнцов с голубой кровью. И посему я ничуть не удивлюсь, что один из таких оказался среди гостей. Не все высказывают свои убеждения вслух далеко. Уверенности. Но это, в конце концов, не важно. Я рад, коммодор, что потревожил вас не зря. Все правильно, сказал Мазур. Спасибо. У нас есть свои данные, дополняющие вашу версию. Здесь, правда, никто не знал точно, в какой день мы приедем. Конечно. Он просто был посвящен в некие секреты. Знал, кто именно интересует Пабло, и поторопился донести. Сеньор коммодор, нам придется перейти к самой неприятной части разговора. Я вас просто-таки умоляю понять меня правильно. Мое положение, и еще раз повторяю, щекотливейшее. Как вы сами думаете, чего от них ждать? «Чего-то незамысловатого», — сказал Мазур. «Они нас уже пару раз пытались захватить». «Вот видите, сеньор коммодор, как ни печально, но я все же вынужден осмелиться говорить прямо. Да не виляйте вы», — раздраженно рявкнул Мазур. «Так точно, коммодор. Мы с вами практически сошлись во мнении. Следует ожидать каких-то акций, направленных против вас, попытки захватить». «Сеньора...» Женщина большой души. Предположим, вы или я расскажем ей об этом прискорбном звонке и поделимся своими соображениями о его возможных последствиях. Ее реакция будет однозначной. Донья Эстебаня распорядится поставить на ноги всю охрану и воевать до последнего патрона, если только поблизости появится герильяр. Это в высшей степени благородно с ее стороны, но мы-то с вами опытные, пожившие мужчины. Вы должны понимать, вы тысячу раз извините, всего-навсего едете куда-то по своим делам, вы проезжий, а я обязан думать о сохранности имущества хозяйки. Это не самое богатое и лучшее ее поместье, но все равно, видите ли, герильеро... Это фактор, который следует учитывать. Их невозможно ликвидировать полностью, как невозможно полностью извести грозы, торнадо и циклоны. И потому, образно говоря, нужно позаботиться о громоотводах. Давно сложились неписанные и своеобразные правила игры. Речь идет не о сотрудничестве с ними, а о попытках четко очертить пределы, выход за которые может их разозлить. Не надо наступать на хвост спящему ягуару. Ведь это правило вовсе не означает сотрудничество с ягуаром или капитуляции перед ним, верда? Ну вот, вы согласны. Если они решат уничтожить какую-то недвижимость, плантации, коровники, от этого может спасти разве что расквартированная в окрестностях дивизия, чего никто из Асиендадо не может себе позволить. Я бы не хотел, чтобы те или иные непродуманные действия втянули нас в затяжную вендетту с Капаком. Подобное уже случалось в других местах. Ни к чему хорошему это не привело. Поймите меня правильно. вы мне представляетесь достаточно решительным и благородным человеком, который ни за что не станет подвергать хорошую знакомую серьезным и тягостным неприятностям». «Я понимаю», — сказал Мазур. «Более того, я всерьез опасаюсь, что ваше участие в затронувших Тилькару событиях может представлять дополнительные сложности. И для вас, и для нас. Нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью, что мы с вами не в суде, и потому можно допускать. Не удивлюсь, если братья Гарай как-то связаны с Капаком. О, не по идейным соображениям. Кое-кто в Капаке приторговывает наркотиками. Оружие и услуги не достаются даром. Нужны деньги и немалые. В общем, ничего нового. Леваки и партизаны частенько имеют свои интересы в наркобизнесе. Не только на нашем континенте. «Знаю», — сталкивался, — кивнул Мазур. «Что ж, я вас понимаю, вы по-своему правы, Хименес. Я и сам не собираюсь задерживаться, мы спешим. Надеюсь, вы не собираетесь вульгарно выставить нас за ворота?» «Сеньор коммодор», — Хименес прижал к груди широченные лапищи, — «я искренне надеюсь, что это шутка, что вы никоим образом не всерьез. За кого вы меня принимаете? В конце концов, я бы попросту не осмелился. Хозяйка снимет с меня голову, как тот монстр из фильма ужасов. За ворота? Да что вы! Мы просто придумаем вместе что-нибудь убедительное. Скажем, вы звонили в Баралоче и узнали, что некие дела требуют вашего срочного приезда. Вы ни в коем случае не можете здесь более оставаться. Извиняетесь, но вынуждены уехать. Разумеется, я предоставлю вам охрану. У нас надежные ребята. Видывали виды? Пользоваться оружием умеют?» «Прекрасно», — сказал Мазур. «Я немедленно оповещу своих. Все пройдет гладко». «Рад слышать, коммодор. Вы сняли камень с моей души. Я чувствовал себя прескверно». «Сколько километров до Баралоча? 130?» «Примерно так», — кивнул Хименес. «Если бы еще точно предсказать их действия. Будут они выставлять засады на дорогах или придумают что-то другое? Зависит от того, насколько вы им нужны». «О, я не расспрашиваю о деталях, коммодор». «Все дороги им перекрыть вряд ли по силам. На Панамерикану могут и не сунуться». «Ох!» — он буквальным образом просиял. «Как я не подумал раньше! Можно немедленно послать шифровку в Баче. У сеньоры там есть представитель, а в Баралоче большой аэродром с парком воздушных такси. Я попрошу нашего человека немедленно заказать спецрейс. Там дальше, за особняками, у нас есть взлетная полоса, может принять любой легкий самолет. Излишне уточнять, что все расходы я беру на себя. Или вы все же предпочитаете машину?» «Что безопаснее, на ваш взгляд, со мной женщины?» «Дайте подумать. Ходят слухи, что у «Герильера» появились зенитные ракеты типа «Красного глаза». Но это пока что не подтверждено. Можно договориться с пилотом, чтобы он выполнил несколько хитрых маневров. Для многих районов самолет служит единственным средством передвижения. Местные пилоты — изрядные сорвиголовы и летают в любых условиях. Между нами говоря, иногда выполняют нестандартные заказы, а потому привыкли ко всему и умеют держать язык за зубами. Конечно, легкомоторный самолет можно при удаче и зацепить из обыкновенного ручного пулемета. Однако и машина может попасть в засаду. Честно вам признаюсь, коммодор, я бы не смог сделать выбор. В обоих случаях риск примерно одинаков. Все зависит от того, что им нужно. Ваши скальпы или заложники? «Признаюсь вам столь же честно, не знаю», — проворчал Мазур. «Давайте все же выберем самолет. Вряд ли Асиенду смогут взять в классическую блокаду по всем правилам. Рядом Панамерикана, по ту ее сторону открытые пространства. Через них и будем уходить. И если...» Влетел белопиджачный молодец, касаясь сажень в плечах, от двери что-то затараторил. «Поздно». — рявкнул Хименес. «Ребра Сантьяго! Печенка святой Терезы! Пойдемте!» Мазур выскочил следом. Пулеметчик уже разворачивал свое орудие производства в сторону ворот, сноровисто крутя барашки. Хименес потянул Мазура к соседнему окну. Прямо напротив ворот стояли 4 разноцветных джипа, в том числе и синий «Блейзер». Поскольку рядом с ним в раскованно настороженной позе стоял никто иной, как младший Гарай, сомнений не оставалось. Вокруг него собралось 10 человек. Никто из них не держал в руках оружия, ни винтовок, ни автоматов не видно, но в машинах достаточно стволов, можно не сомневаться. «Черт!» — сказал Мазур. «Ну, не рассчитывают же они взять поместье штурмом?» «Душ, конечно». Даже этот щенок должен понимать, что любая попытка штурма была бы даже не идиотством, самоубийством. Возьмите бинокль, посмотрите вон на того слева от Гарая, в зеленой куртке с бородкой. Интересная личность, а? Мазур взял с широкого подоконника один из 3 стоявших там биноклей, покрутил колесико. Действительно, молодой парень не особенно вписывался в компанию. В отличие от всех остальных, лицо все же отмечено печатью интеллекта, бородка подстрижена совершенно по-городскому. Надень ему очки и дай подмышку какой-нибудь ученый труд, получится классический студент престижного столичного университета. «Думаете, — сказал Мазур, — а почему бы и нет? Не похож этот парень на Гараевых орангутангов. Повидал я таких когда-то». Он осекся. «Повидал, коммодор». Запищало. Мазур молча слушал непонятный ему разговор, прикидывая шансы сторон. Собственно, всю эту шоблу можно в 3 секунды перемолоть парой длинных прицельных очередей. А что потом? «Ну так», — сказал Хименес, отключая телефон. «Сеньор Гарай категорически желает поговорить с хозяйкой». «Нужно, наверное, сказать, что хозяйка еще не встала, не принимает». «Ну, примерно так Пачеко ему и сказал». Гарай на это заявил, что не может ждать, пока сеньора проснется. Дело у него, изволите ли видеть, невероятно важное. В поместье сеньора, он говорит, скрываются убийцы его братьев. Высокий светловолосый мужчина, 2 пониже, щуплый с усиками, и 3 негр. С ними 2 женщины, 2 блондинки. Он, конечно, благородно готов поверить, что сеньора не подозревает, каких бандитов приютила под своим кровом. «Вот теперь не осталось никаких недомолвок», — сказал Мазур. «Понимаете ли, Хименес, нас, 4 из 5, они ни за что не могли видеть в лицо. Ни Гарай, ни кто-либо из Тилькары». Хименес задумчиво сказал: «Ну, вообще-то у меня есть снайперские винтовки, хорошие немецкие. Можно в 2 счета срезать отсюда и Гарая, и того городского. Вот только их дальнейшие ходы предсказывать не берусь». «А что там предсказывать?» — сказал Мазур. «Начнется та самая война, которой вы так опасаетесь. В чем, между прочим, правы? Я не хочу доставлять хозяйке хлопоты. Найдутся какие-нибудь дороги, по которым можно выскользнуть из поместья незаметно?» «3. Но я все же рекомендовал бы вариант с самолетом. Теперь это гораздо предпочтительнее». «Сколько времени потребуется?» «Давайте прикинем. Шифровку передадим немедленно. Энрике с ней справится 5 минут. Переговоры с аэропортом отнимут, ну, скажем, 30 минут. Самолет сюда будет лететь 40 минут. Прибавляем на случайности и промедления. Давайте считать, что птичка здесь приземлится через 1,5-2 часа. «Долго», — сказал Мазур. «Эти обормоты так и будут торчать у ворот». «Ничего, начнем переговоры, затянем время. На штурм они ни за что не пойдут. Здесь у меня 20 ребят, да столько же можно стянуть со всех концов асиенды». Он выглянул в окно. Гарай снова спорил с невозмутимым привратником. Его головорезы поддерживали хозяина негромким, но энергичным ропотом. Только тот с городской бородкой стоял в сторонке. «Смотрите», — сказал Мазур. Впервые на сцене появилось то пресловутое заряженное ружье, которое, согласно строгим канонам, непременно должно в финале выстрелить. Один из Гараевых ребят головой вперед нырнул в распахнутую дверцу машины, покопался там, показался с винтовкой наперевес, демонстративно держа ее на виду, встал рядом с главарем. Выслушав очередной доклад, Хименес покрутил головой. «Это что-то новое», — Пачеко говорит. «Они недвусмысленно нарываются. Грозят, что попытаются прорваться к хозяйке, если мы дальше... будет преграждать дорогу какой-то...» Бедняге Пачеко придется собрать в кулак всю выдержку. «За то оскорбление, что ему только что нанесли, в нашей глуши настоящий мужчина сразу всаживает оскорбителю нож в бок. Извините, коммодор, я отдам распоряжение». «Не нравится мне такая наглость. Неспроста это. Не должны бы они так...» Он быстрыми шагами удалился на третий этаж. Пулеметчик покуривал с равнодушным видом, глядя поверх ствола, нацеленного точнехонько на Гарая и его оруженосца. По обе стороны стены, с внутренней стороны парка, короткими перебежками передвигались еще несколько человек в штатском, с автоматами, спешивших на усиление поста у ворот. «Дело поставлено неплохо», — отметил Мазур, — «совершенно не к чему придраться». «Но как-то нужно из этого выбираться, не ставя под удар хозяйку». Появился Хименес, досадливо выругался. «Сообщают часовые по периметру. На юге и востоке, неподалеку от стены, в лесу, замечены группки вооруженных людей, стволов по полдюжины в каждой». «Скверно». «Так», — сказал Мазур. «Ну, а если плюнуть на мужское самолюбие и обратиться по радио к силам правопорядка? У вас наверняка есть такая возможность?» «Коммодор, не всегда имеет смысл впутывать слезы Христовы». «Колдун вы, что ли? Как в голливудском фильме заливисто трубит медный рожок, из-за холмов на полном галопе азартно вылетает доблестная кавалерия армии USA». Гнусные отрицательные индейцы с воплями разбегаются кто куда. Индейцы и не думали пускаться прочь, но изумлены были. Сразу видно до глубины своей поганой души. Сбились в кучу джипов, ошарашенно таращась на дорогу. Прямехонько к ним приближалась внушающая уважение колонна. Впереди пятнистый бронетранспортер, трехосный «Оркас», чилийского производства, башенка с 20-миллиметровой пушкой градусов на 20 повернута влево, как раз в сторону Гараевой компании. Темно-зеленый «Хаммер» с брезентовым верхом, еще один «Хаммер», за ним открытый грузовик, набитый «Тигресом», и замыкает кавалькаду еще один «Оркас» с несколькими парашютистами на броне. Рев дизелей, густые сизые выхлопы. «А если проедут мимо? Откуда им знать?» «Нет, если уж кавалерия появляется, то ошибок не делает». Мазур прижал бинокль к глазам. Передний «Оркас» проехал метров на 20 дальше крайнего джипа. Остановился за ним, строго соблюдая интервал. Затормозили все остальные. Из «Хаммера» неторопливо выбрался офицер. Мазур и не предполагал, что когда-нибудь вознесется на седьмое небо от радости при виде капитана Эчеверии, к которому вдобавок ко всему еще и втихомолочку ревновал Ольгу. Эчеверия собственной персоной неторопливо стянул черные кожаные перчатки, огляделся с наигранным безразличием, твердо ставя ноги, направился к воротам, словно бы и не замечая примолкших провинциальных гангстеров. Черный джип стоял прямо у него на пути. Чуть приостановившись, Эчеверия небрежно махнул перчаткой, приказывая очистить дорогу. Никто и не почесался. С той же непроницаемой физиономией капитан поднял левую руку, махнул указательным пальцем. раскатисто пролаял пулемет броневика. Метрах в трех левее, прямо между двумя джипами, земля так и брызнула от ударов крупнокалиберных пуль. Вот теперь ребятишек проняло. Кто-то опрометью кинулся к машине, завел, задним ходом рванул с места так, что едва разъехался с синим блейзером. Удовлетворенно кивнув, капитан глянул на часы и бросил несколько коротких фраз. Мазур видел в бинокль его выжидательно приподнятую бровь. Из кузова выпрыгнул сержант, в лихо сбитый на затылок каске, прошелся вдоль колонны с видом обученного волкодава, готового по первому свистку хозяина перехватить указанную глотку. Гараевские молодчики, толкаясь и тесня друг друга, кинулись по машинам. Одна за другой они выворачивали на дорогу, на полной скорости уносясь в ту сторону, откуда колонна приехала. Привратник распахнул калитку, очень возможно, без команды, глядя в спину капитану, потянулся к телефону. «Пойдемте», — сказал Хименес, выслушав рапорт. Они спустились как раз вовремя, чтобы встретиться с капитаном у нижней ступеньки. Эчеверия, как и в прошлый раз, выбритый до синевы, с тем же значком на лацкане, небрежно бросил ладонь к козырьку пятнистого кепи. «Что-то вы вспотели, Хименес». «Добрый день, сеньор коммодор. Надеюсь, вся ваша экспедиция в добром здравии?» Мазур чуть растерянно кивнул. «Подумать только, какие тернии встречаются на дороге у господ естествоиспытателей», — протянул Эчеверия невозмутимо. «Никак им не дают нормально работать, вырывать у природы тайны до Адамовой истории. Хименес, это не вас ли зовут из дома?» «Вас, вас. Вы просто не расслышали». Помявшись, Хименес ушел в дом. Эчеверия, глядя сквозь Мазура, небрежно сказал: «Идите и в темпе собирайтесь. Я о всех. Поедете с колонной в Баралоче. Если сеньора Сальтильо еще спит, ну что ж, придется вам попрощаться с нею через прислугу. Не тот случай, чтобы скрупулезно соблюдать этикет». «Ну, что вы стоите?» Мазур, чересчур обрадованный, чтобы обижаться на приказной тон, повернулся и заторопился к особняку. Глава 8. 5 минус 2, 3 или 0. Взлетная полоса, вполне современная, залитая бетоном, без малейших трещинок, примыкала к самому бедняцкому району Баралоч. Широкий пояс лачуг и хибар тянулся далеко, до самых холмов, плавными темно-синими изгибами, вздымавшихся вдали. Правда, на взгляд Мазура, выглядел этот пояс нищеты несколько странно. Практически над каждой неописуемой хижиной, окруженной грудами мусора, худыми собаками и голыми ребятишками, торчала телеантенна-тарелка. «Из цикла «Парадоксы и гримасы», — пояснил Кацуба, поймав его недоуменный взгляд. «Единственное окно в мир. Народец-то поголовно неграмотный. Ящик ему все на свете заменяет». «В Бразилии то же самое. Я видела, когда была на карнавале», — сказала Лара. Она стояла меж Франсуа и Кацубой, прямо-таки приплясывая на месте от нетерпения и волнения. Трудами Франсуа и его, судя по всему, безразмерного кошелька, Лара выглядела теперь как модель с обложки престижного журнала. И эти недешевые шмотки носила, сразу видно, с привычной небрежностью. Смотрелась она ослепительно. Что уж там, с трудом верилось, что совсем недавно уныло блистала на съемках домашнего порнофильма, а потом получала от благородных спасителей смачные пощечины и словесные выволочки. Отнюдь не Золушка, скорее принцесса из какой-то другой сказки, выставленная злой мачехой в темные леса, но, в конце концов, согласно сказочным законам, полностью восстановленная в правах. Сегодня с утра она держалась совсем иначе. Перестала язвить, хныкать и хамить, так что Мазур давненько уже взирал на нее без раздражения. «Угу», — сказал Кацуба. «Вон, вон, чешет. Этот?» Лара встрепенулась. «Он», — сказал Франсуа, в всмотревшись. Белый самолетик, заходящий со стороны солнца, коснулся бетонки в дальнем конце полосы, пронесся по ней, сбрасывая скорость, с мощным свистящим лопотанием подрулил и остановился метрах в 20 от них. Небольшой «Фалькон», рассчитанный на десяток пассажиров, дорогостоящая игрушечка серьезных дядей. «Деньгами пахнет», — оценил Мазур. «Большими». Кусок выпуклого белого борта. Мазур обратил внимание, что на самолете не было никаких опознавательных знаков, если не считать логотипа фирмы-изготовителя. Распался на две половины, откинувшиеся вверх и вниз. Нижняя превратилась в короткий трап. По нему тут же сыпанули четверо молодцов в безукоризненных костюмах, модных галстуках и темных очках, рассредоточились в темпе, перекрывая подступы. Торопясь значительно менее, по трапу спустился третий, в отличие от бодигардов, выглядевший представительнее. «Семенович!» Лара кинулась вперед с такой прытью, что едва не поломала каблуки об асфальт, повисла у него на шее. Мазур до этого лишь в романах читал, как взрослые люди визжат от восторга. Лара как раз визжала, тормоша прилетевшего, что-то бормоча. Сохраняя непроницаемое выражение лица, Франсуа шепотом прокомментировал: «А в обычных условиях в упор не видела, будто мебель». И тут же замолчал. Загадочный Семенович, выглядевший несколько смущенно, легонько отстранил Лару и направился к трем мушкетерам. С первого взгляда его можно было принять за большого босса в области финансов, политики, либо какой-нибудь газовой трубы. Но Мазур, обладавший нюхом на людей определенной профессии, опознал в нем обычного, похоже, охранничка, разве что в немалых чинах. «Неплохо, ребятки», — сказал Семенович с той покровительственной развальцой, что всегда вызывало у Мазура лютую неприязнь, от кого бы ни исходило. «Нормально поработали. Можете не сомневаться, все будет путем, как обещано». И протянул руку всем троим по очереди с таким видом, словно объявлял об окончании монаршей аудиенции. Мазур пару раз тряхнул широкую сильную ладонь и тут же выпустил. «Спасибо, ребята», — сказала Лара, сияя, искре светясь изнутри, благоухая. «Извините, если что не так, я была сама не своя. Будете в столице, заглядывайте». Не отвернувшись, припустила к самолету, уже не сдерживая себя. Семенович ухитрился ее опередить. Точно, хранитель барского тела. Укрепился в первоначальной догадке Мазур, подхватил под локоток, помог подняться в салон. В проеме виднелся белый низкий столик, диванчики вокруг него. Следом с видом и манерами нерассуждающих роботов кинулись четверо охранников. Трап моментально подняли. Оба выпуклых куска сомкнулись так, что едва была заметна линия шва. Тут же засвистели запускаемые турбины. «Фалькон» развернулся и покатил на взлет. «Ну вот и все, ребята», — сказал Франсуа, сияя, как начищенное серебро. «Если только так можно выразиться о негре. Дальше уже не наша забота. Можно возвращаться в отель и обговорить грядущую раздачу слонов». Он сел за руль синего «Форда», который им помог взять в прокате портье, свернул вправо, проехал метров 200 и плавно притормозил у огромного ангара из рифленого железа. Там, возле желтенького биплана, стояла Ольга в светло-синем деловом костюмчике, но только юбка носила характер чисто символический. Вокруг плотным кольцом сомкнулось с полдюжины субъектов мужского пола в штатском, но в лихо заломленных пилотских фуражках. Господа авиаторы, как и следовало ожидать, распускали хвосты, подобно птице павлину, соперничая за внимание очаровательной сеньориты. Франсуа посигналил. Ольга обернулась, подошла к машине с его стороны, наклонилась. «Езжайте без меня. Я буду через полчасика. Тут возникли кое-какие дела по заповеднику». Негр кивнул и тронул машину. Метров через 50 повернулся к Мазуру. «Смотри, уведут. Вон они какие, белозубые, решительные, как на подбор». «Не твоя забота», — сказал Мазур беззлобно. ничуть не напуганной столь жуткой перспективой, поскольку в силу некоторых неизвестных посторонним обстоятельств был уверен в себе и испытывал приятные чувства единственного обладателя сокровища. У парадного крыльца отеля прохаживались двое полицейских. Это уже была любезность со стороны очарованного Ольгой и озабоченного престижем здешней полиции сеньора бригадного комиссара. В номере Франсуа тут же развил бурную деятельность. Вытащил целых 4 детектора, выглядевших шикарно и дорого. Принялся изучать обе комнаты, ванную, туалет. Он возился долго, выдвигая загадочные шарики на телескопических штырях, следя за пляской разноцветных значков, забрался даже на стол. Мазур с Кацубой, время от времени обменивавшиеся заинтригованными взглядами, успели за это время выкурить по паре сигарет и прикончить по стаканчику виски. «Черт знает, что вы хлещете, господа офицеры!» Франсуа убрал свои игрушки обратно в чемодан, достал из холодильника бутылку шампанского, 3 широких бокала, вмиг разделался с пробкой так мастерски, что ни капли пены не пролилось наружу. «Ну, выпьем же, друзья мои, за успешное завершение операции, за ваши генеральские звезды!» «Не рановато ли?» — спросил Кацуба. «Наоборот, — серьезно сказал Франсуа, — самое время. Все кончено, ребята. Я имею в виду пресловутую операцию «Кайман», потому что порученное нам дело мы только что успешно и завершили. И заниматься нам здесь больше нечем». Он покосился на Мазура. «Разве что прощальной романтикой. При условии, конечно, что посторонние не будут знать о нашем скором и преждевременном отъезде». «Загадками изъясняетесь, сударь», — сказал Мазур, отчего-то ощутив тягостное беспокойство. «Извольте яснее». «Как вам будет угодно, ваше высокоблагородие», — раскланялся Франсуа, держась так, словно боролся с переполнявшей его радостью. «Имеете право-с». «Ну вот что, ребята, кто-то тут давеча исполнял эмоциональную песню из репертуара, если мне память не изменяет, Юлиана». Он посмотрел на Мазура. «Фальшиво пропел. Из разных мы конюшен, господа. Должен разочаровать. Мы все трое как раз и оказались в одной конюшне. Вас это не должно особо занимать. У вас впереди столько приятных и заслуженных наград. Короче, в обморок никто из вас не упадет, надеюсь. Люди взрослые, видавшие виды». Он сделал паузу. «Мои друзья, суровая действительность выглядит так. Ни в одном из озер Чукуманского каскада нет никакого утонувшего самолета. А если что-то такое над ней ржавеет, то нас оно интересовать не должно. Нет никакого чемоданчика, который вы якобы должны были сыскать и представить по начальству любой ценой. То, что нам так отчаянно пытались помешать конкуренты, сейчас, вне всякого сомнения, пустившиеся к озерам, свидетельствует лишь о профессионализме тех, кто разработал и блестяще провел в жизнь операцию прикрытия, дымовую завесу. Ставки были невероятно высоки. Оправдывали любые затраты и издержки. Постараюсь кратко, но исчерпывающе. Ларка, дочь, он написал на листке блокнота фамилию, продемонстрировал его двум друзьям, потом поджег в пепельнице. Должны были слышать, Еще бы они не слышали. Из тех, кого с чьей-то легкой руки окрестили олигархами, быть может, и справедливо, фигура. Есть одна серьезная сложность. Беда, от которой ничуть не застрахованы люди вроде... Франсуа ткнул пальцем в сторону крохотной кучки черного пепла. Любимые и балованные детки частенько попадают то в дурную компанию, то в нешуточные неприятности. Только непосвященному кажется, что любящий родитель может легко все это погасить. На самом деле, сплошь и рядом, его грандиозные возможности оказываются бессильны. Ларка щебечет на трех языках. Училась в Англии. Девка весьма даже не глупая. но, как вы уже успели понять, разбалованная, совершенно безалаберная, доверчивая и, самую малость, нимфоманистая. Со старшим Гараем они познакомились на Достоевском, в том самом достопамятном круизе, где вы оба столь активно повоевали. Ну, естественно, моментально завалились на белые простыни. Ларку в этом плане не приходится долго уговаривать, если объект придется ей по вкусу. Потом эта дура полетела в Санта-Кроче и ухитрилась выйти из-под контроля охраны. У нее, как вы, быть может, догадываетесь, в голове бурлил коктейль из просто Марии и прочих Антонелл. Влюбленный плантатор, африканские страсти, ананасы в шампанском. Меж тем ее избранник, мелкий подонок, дешевый наркоделец, любитель самодеятельного видео. Увы, слишком поздно спохватились, сопоставили и ужаснулись. Во-первых, она могла, когда надоест всем трем брательникам вульгарно исчезнуть в тамошних болотах, по моим данным, это с полдюжины подобных дурочек уже случилось. Закон, сельва, прокурор, ягуар. Во-вторых, существовала даже более худшая вероятность. Она останется в живых, но о ней узнают те, кому никак не следует знать. Я не буду вдаваться в детали глобальных экономических боев. Бизнес ресталищ. Вам это вряд ли будет интересно. Скажу одно. Чем выше, тем более зверские нравы царят. Карло Марло нагородил немало чепухи, но кое в чем был прав. Я имею в виду его крылатую фразу о том, что нет такого преступления, на которое не пошел бы крупный капитал ради процентов 300 прибыли. Так оно и обстоит. Можете поверить на слово. Я давно уже кручусь в этой системе. Рассказов было б до темна, как поется в детской песенке. Думаю, вы сами представляете, в какое положение попал бы папа, зацапая кто-нибудь его любимое чадо и мягонько воздействуя. Простите, но вы просто не представляете себе масштаба игр и масштаба капиталов, мужики. Никому из нас в такие игры играть не придется. Оно и слава богу, с другой стороны. Лично я кое с кем из больших боссов не поменялся бы. А что, предлагали? Угрюмо спросил Мазур. Ценю хорошую шутку. Мысленно аплодирую. Ну, вернемся к нашим баранам, точнее, к бедной доверчивой козочке. Были по тревоге подняты на ноги серьезнейшие силы. Все ниточки, за которые только можно было потянуть, гудели от напряжения. Ну, вы себе представляете папины возможности. Газеты читаете иногда, а там и половины не пишут. Ее след отыскался довольно быстро. Нужно было срочно вытаскивать. Но, повторяю, вытаскивать так, чтобы никто из возможных конкурентов и просто людей, с превеликой охотой заполучивших бы идеальное средство воздействия на нашего Икса Игриковича, ничего не узнал бы. Знаете, когда я думаю о тех, кто в сжатые сроки разрабатывал и осуществлял операцию прикрытия, готов встать перед ними на вытяжку. А я чертовски не люблю этого делать. К тому же повидал, быть может, поболее вашего. Вы-то зациклены на плаще и кинжале. А я чем только не занимался. Это профи. В кратчайшие сроки разработали убойнейшую дезу и внедрили ее всем, кого следовало опасаться. Кто такая Лара? Где такая Тилькара? Никто не слышал ни о чем подобном. Два супермена отправились извлекать из озера некий черный чемоданчик. Приказание исходит непосредственно от большого папы. Ну, а по дороге, когда ни одна душа не заподозрит неладного, супермены свернут с прямого пути и в темпе прокрутят махонький пустячок. И никто не поймет, и ведь не поняли козлы, что это и была операция «Кайман». Он порывисто разлил шампанское, расплескивая на стол. «Помните милейшую Кончиту? Эта сучонка работает на всех, кто только оказывался в пределах досягаемости ее хищных ручонок. И на ДНГ, и на американцев, и на черта с рогами. Девочки ходца денег. И много. Иногда те, кто балуется многостаночной работой, либо бесследно пропадают, либо оказываются на дне ближайшей речки в модных бетонных стеблетиках. Но почему-то мне кажется, что сучка Кончита вывернется, сумеет вовремя соскочить с поезда, откроет где-нибудь в Байросе или Рио респектабельное заведение. Когда Дон Херонимо в Голубке давал вам инструкции, мы все, кроме вас, конечно, прекрасно знали, что, несмотря на все проверки, там, тем не менее, есть аппаратура. Американские клопики, клопики ДНГ, чьи-то там еще, нет смысла и желания составлять полный список. Трудненько было изобразить вашу разъявость, но сыграли так, что слухачи ничего не заподозрили, посмеялись наверняка над русскими лопухами, которые не способны выявить все микрофоны. А впрочем, Кончита после всех наших проверок с невинным выражением лица рассовывала в паре мест вовсе уж микроскопические устройства. Вы о таких не могли не слышать. Параллельно еще по нескольким каналам вгонялась даже самая Деза так, чтобы это выглядело исходящим из нескольких абсолютно не связанных между собой источников. Все устроилось как нельзя лучше. Кто-то поверил в предстоящее строительство гидростанции, вроде Дона Себастьяна, и жаждал урвать свой кусок от грядущего жирного контракта. Кто-то рвался заполучить некую секретнейшую информацию, из-за которой русские стоят на ушах. Я про янкисов. Сила нашей Дезы в ее полнейшей жизненности и правдоподобности. Десятки разведок до сих пор играют в эти игры до посинения и будут играть еще долго. Главное было исключить всякую вероятность, что кто-нибудь наткнется на настоящий мотив. Как все присутствующие могли убедиться полчаса назад на аэродроме, никто и не наткнулся. А посему готовьтесь получать законное вознаграждение. Папаня, надо отдать ему должное, честно расплачивается по счетам. Лично я, признаться, предпочитаю примитивные единички с большим количеством нулей. Согласен и на любые другие цифры, лишь бы ноликов хватало. Но с пониманием отношусь к слабостям других. Вы военные люди, у вас своя система ценностей, господа генерал и адмирал. Не выпучивайте глаза, я не шучу. Вам ведь обещали, помните? Кстати, вы какую степень заслуг перед Отечеством предпочитаете? Четвертое, не солидно. Первое полагается одному большому папе. Я бы рекомендовал вторую. Крест с мечами. Звезда в нагрузку. Шарман. Или Андрюшку первозванного. Вы не стесняйтесь. Папа не устроит. Андрюшку, правда, придется ждать на недельку дольше. Но проблем не будет. Сделает. Вы ведь хорошо потрудились. Заслужили. Вот только нужно будет сейчас же сесть и подумать, какую сказочку мы преподнесем нашей милой Ольге. Нужно немедленно возвращаться в столицу, оттуда на Хаузе. Нам здесь больше делать нечего. Вокруг нас чересчур много ненужного, опасного, даже копошения. Самое глупое в этой жизни — рисковать напрасно. Он повернулся к Мазуру. Понимаю ваши чувства, девочка прелесть, но нельзя же затягивать до бесконечности. Будем думать, как красиво уйти. Мазур, честно признаться, ни о чем особенном не думал. Как-то отстраненно констатировал, что эта история в самом деле чрезвычайно походит на правду. Подобное могло случиться, из чего еще не вытекало автоматически, что случилось. Он повернулся к напарнику. У Кацуба было жесткое, застывшее, нехорошее лицо, выражавшее скорее злость, чем разочарование. «Это интересно», — сказал подполковник. «Крайне завлекательно. Весьма походит на правду». Пытаюсь отыскать логические изъяны, но получается плохо. Естественно, хмыкнул Франсуа. В правде, знаете ли, не бывает изъянов. Горькое бывает, ошеломляющее, приятное, удручающее. Но вот чего нет, так это изъянов. Кацуба задумчиво сказал: среди того, чем мне на службе забивали голову, были и азы психиатрии. Помню высказывание корифея, вот только фамилию забыл. Понимаете, какая штука? Сумасшедшие как раз и отличаются порой безукоризненной логикой, превосходящей даже логику нормального человека. Одна маленькая оговорочка, чтобы построить непробиваемую, суперлогичнейшую систему, наш шизофреник делает одно единственное допущение. И вот как раз оно-то насквозь ложно, нереально, вроде марсиан из-за стены, облучающих загадочными волнами. Что, как легко можно догадаться, автоматически обесценивает всю логику, всю систему, построенную на неверном допущении. Франсуа слегка растерялся. «Не хотите же вы сказать, что у меня поехала крыша, и я все это придумал?» «Ну что вы, отнюдь!» — смелой улыбкой сказал Кацуба. «Я другое имею в виду. В основе вашей безукоризненно логичной, чертовски похожей на правду истории, может лежать качественно иное допущение». Иная исходная точка, иные мотивы и иные побуждения. Мне прояснить свою мысль? До Мазура уже дошло. Он подобрался, рука потихонечку стала двигаться к кобуре под полой легкого белого пиджака. Сидеть! В руке у Франсуа появился блестящий пистолетик, скорее всего, упавший в ладонь из рукава. Мужики, вы-то что? Вы меня подозреваете? Но только без дурацких прыжков, лады? Вы уж не дергайтесь. И ручки бы на стол, а? Нервный у нас нынче офицер пошел. Положив руки на стол, Кацуба спокойно сказал: а почему бы и нет? Клюш, вы, милейший, настойчиво и часто подчеркиваете, что повидали всякого. Должны понять, есть теоретическая вероятность, что вы, хороший мой, не более чем казачок, засланный, пытающийся нам помешать. Да что за вздор? К вам меня привел Глаголев. Не доказательство, процедил Кацуба. Дон Херонимо безошибочно давал вам коды, подтверждающие его полномочия. Но это ведь он давал, а не вы, сказал Мазур, тоже сидевший с руками на столе. Никто не предупредил, что вы вдруг начнете давать указания о свертывании. Впрочем, это еще ничего не значит. Если вы будете так любезны и дадите соответствующий код, я готов подчиняться. И вашу мать, прямо-таки взвыл Франсуа. У меня-то он откуда? Кто мог предвидеть, что у Херонима настолько расшалятся нервы, и он от нетерпения сунется с дуру под пулемет?